правительница трех стран. Новоявленному целителю покровительствовала сама королева Дании, Норвегии и Швеции Маргарита. Дочь датского короля и супруга норвежского, эта властная и решительная женщина в 1376 году стала правительницей Дании, а в 1380 году – Норвегии. После смерти своего сына Маргарита была объявлена королевой этих стран. Вскоре ее армия разбила войско шведского государя, немца по происхождению Альбрехта Мекленбургского. И в 1389 году Маргариту избрали королевой Швеции. Она стремилась, чтобы три скандинавских государства навсегда слились в одно. Для этого Маргарита добилась, чтобы ее внучатый племянник Эрик Померанский получил корону Дании, Швеции и Норвегии. Так в 1397 году образовалась и просуществовала почти 126 лет Кальмарская уния, которая объединила три скандинавские страны. Согласно условиям этой унии, Дания, Норвегия и Швеция обязывались избирать общего короля из потомков Эрика Померанского и вести общую внешнюю политику. Как отмечалось в старинных документах, несмотря на то, что Маргарита во все свое царствование умела поддерживать Кальмарский союз, меры, употребляемые ею для достижения сей затруднительной цели, возбуждали ненависть к ее владычеству. Она наполнила датчанами все важнейшие места и преимущественно назначала иностранных начальников в крепостях шведских. Также, вопреки своим обещаниям, наложила новые подати. Достигнув совершеннолетия, Эрик Померанский вступил в брак с Филиппиною, дочерью английского короля Генриха IV. Так как это супружество было бесплодно, Маргарита попыталась избрать другого наследника, но желание ее не исполнилось. Вероятно, в последние годы согласие между королевой и Эриком разрушилось, что доказывается казнью любимца Маргариты, Авраама Бродерзона, совершенную по повелению Эрика при осаде Фленсбурга. Маргарита уже готовилась возвратиться на корабле в Данию, но умерла в гавани Фленсбурга от заразы или от сильного припадка морской болезни. Ее личный врач так и не смог ни вылечить, ни определить причину смерти государыни.